«Господи, какой кошмар!» — громко сказала я, словно надеясь, что кто-то услышит и остановит меня. Скажет, что ты делаешь, негодяйка, и отберет у меня этот брошенный пиджак. Но никто не пришел на помощь. Все-таки Чип и Дейл всего лишь грызуны. Я выбежала в прихожую, открыла входную дверь и прислушалась к тишине в подъезде. Тишина была гробовой. Я захлопнула дверь и прокрутила замок на все его 4 оборота. Если он вернется раньше, непонятно как, потому что подняться на 11-й этаж гораздо дольше, чем мне пролистнуть паспорт, то я услышу поворот ключа в замке и успею убрать паспорт и стереть свой интерес с лица. «Нет, не могу», — замерла я, когда пальцы коснулись этого оттопыренного краешка паспорта. «Неужели я сейчас своими руками расстегну пуговку, выну паспорт и раз и навсегда перестану верить Борису, так, как верила до этого момента? Все наши отношения развалятся на две половинки, до и после, как с грехопадением, яблоко, выданное местным ОВД. Делай». Зазвучал во мне голос теперь уже Светы. Другого шанса не будет. Эх, была не была. В конце концов, не я в этом виновата, а как минимум Андрей. Мои пальцы расстегнули маленькую пуговку и вытянули на свет Божий Борисов паспорт. Я судорожно пролистнула страницы. Первой важной информацией было то, что Борис носил оригинальную фамилию Аверин. Значит, в случае чего я из Тапкиной сделаюсь Авериной. Мадам Аверина. Заманчиво. Так, далее я выяснила, что у него действительно есть ребенок. Тоже сынок, и зовут его Алексей Борисович. Ему 5 лет. Значит, примерно прошлым летом они с этой белобрысой мадам вместе фотографировались на пляже. Между прочим, мы с Борисом уже были знакомы, тогда он подарил мне чудесный карманный компьютер, которым, кстати, я пользуюсь до сих пор. Да, надо листать страницы дальше, а то не ровен час Борис вернется, и я не узнаю самого главного. Меня трясло, руки дрожали, и хотя я и была сама себе противна и ничего не смогла с собой поделать. Через пару секунд я оказалась на странице «Семейное положение». «Вот и все», — сказал мне внутренний голос и замолчал. Наступила странная тишина. Я сидела над паспортом, позабыв о том, что надо прислушиваться к двери, и смотрела в окно. Раскрытый паспорт лежал у меня на коленях. Мне не хотелось вчитываться в штамп, который там имелся, в единственном числе. 5 лет назад отделом ЗАГСа нашего района был зарегистрирован брак Бориса и гражданки Зои Александровны Дмитриевой, какого-то там на 10 лет больше, чем у меня, года рождения. Мадам Аверина наличествовала и без меня. Штампа о разводе не было. Шли минуты. Шли, шли, шли. Я вспоминала Андрея, вспоминала, как он улыбался, когда мы встречались, как он любил меня, как встречал из института и вез в ресторанчики, как обещал мне все, чего я только не пожелаю. Он, по крайней мере, хотя бы что-то мне обещал. А Борис? Борис ничего не обещал. Но не потому, что такой честный и старается уберечь меня от преждевременных ожиданий, а потому что точно знает, для чего я ему нужна. По каким-то непонятным для меня причинам я подхожу только для длительных сексуальных встреч на свободной от жены территории. И не больше. И Борис, как бы он ни выглядел надежно и правильно, такой же, как и все. Борис. Даже от одного его имени мне стало невыносимо больно. Тут раздался звук поворачивающегося в замке ключа. Я попыталась было запихнуть паспорт обратно в карман, но перенервничала и не успела, потому я просто швырнула его на диван и выскочила в прихожую. Борис, спокойный и довольный, стоял и снимал свои дорогие ботинки. Мороженое, мое любимое, лежало рядом на тумбочке. «Почему ты мне врал?» — задыхаясь от желания немедленно разреветься, спросила я. Голос прозвучал тихо-тихо. «Я? В чем?» — оторопел Борис. «Ты же женат!» — всхлипнула я. «Ты такой же, как и он!» «Кто он?» — возмущенно посмотрел на меня Борис. Меня трясло, и я уже начинала потихоньку истерить. «Что ты несешь? Как Андрей! Ты совсем как Андрей!» «С чего ты взяла?» — посмотрел на меня отвратительно честными глазами Борис. «Мой Борис! Смешно! Он такой же мой, как и луна на небе! Я не понимаю, что с тобой!» «Ах, ты не понимаешь?» — захохотала я. «И может, ты мне про развод расскажешь? Как ты свободен и одинок? Не собираюсь я тебе ничего рассказывать. Что хотел, я уже сказал». «Соврал. Что хотел, ты уже соврал», — орала я сквозь слезы. «Ни в коем разе», — уверенно заявил Борис и прошел в комнату. «Хватит делать из меня дуру», — закричала я и бросилась к вешалке с курткой. Борис, по моим ощущениям, должен был погнаться за мной и попытаться остановить. Я как могла медленно надевала одежду, сознательно не попадая в рукава, но Борис не шел. Тогда я остановилась и заглянула в комнату. Борис стоял и держал в руках паспорт. Он поднял на меня свои спокойные и равнодушные глаза. «Все посмотрела?» «Все», — гордо сказала я, хотя мне стало так стыдно, как никогда в жизни. «И молодец. Это тебе, наверное, Света подсказала. Ну, с ней и трахайся. До свидания». «Как ты можешь?» — вдруг испугалась я. Варианта, что он вот так спокойно меня отпустит, я в голове не держала. «Я же тебя люблю. Это твоя проблема. На черта мне нужна женщина, которая лазит по моим карманам и проверяет мои слова. Но ведь это безумие. Ты женат. Зачем ты врал?» Билась я в конвульсиях. Представить себе, что я больше никогда-никогда не увижу его, я не могла. Неужели я буду снова искать каких-то несуществующих принцев, которые за здорово живешь предложат мне руку, сердце и семейный капитал? Эта мысль привела меня в состояние, близкое к помешательству. Мне никто не нужен. И даже этот самый штамп в паспорте, он мне тоже не нужен. Если бы Борис сказал мне хоть слово про то, что я все не так поняла, я бы поверила во что угодно и поклялась никогда не делать ничего подобного. Ни к чему никогда не притронуться и пальцем. Я бы рассказала, что уже через секунду я жалела о том, что сделала. Я не буду ничего себе объяснять. Я оправдываться не собираюсь. Ты узнала то, что хотела. Узнала. Я подлец. Можешь уходить. Мне захотелось кричать, что я не хочу. Но вместо этого Борис, как всегда заботливый и галантный Борис, помог мне попасть руками в рукава куртки, довел до прихожей и выставил за дверь. Все это заняло не больше минуты. Действительно, моя жизнь вдруг ни с того ни с сего взяла и развалилась на «до» и «после». И сделать с этим было ничего нельзя. Борис остался с той стороны двери, наверняка пожал плечами и пошел ставить чайник. Была Нюта и сплыла. Найдутся и другие. А я стояла с этой стороны, наблюдая, как медленно поднимается и опускается лифт. Туда-сюда, туда-сюда. Мне страшно захотелось нарушить все инструкции и вылететь в шахту лифта, чтобы он прикрыл меня своей стальной невообразимой массой. И чтобы Борис понял, что я на самом деле совсем не хотела ни на чем его ловить и вообще ничего другого не хочу, кроме как сидеть голый на его ковре и слушать его неторопливую, размеренную речь. Мысль о том, что этого больше не будет никогда, убивала меня гораздо больнее, чем если бы это и в самом деле сделал какой-то там лифт.